«Ну чё там?» Сокамерницы жадно следили за Наташиными руками, разбирающими очередную передачу. «Конфеты есть? А колбаска?» Наташа молча вынула полиэтиленовый пакетик с конфетами и положила на стол. Потом вынула сухари и полпалки копченой колбасы. Пусть едят, ей не жалко. Да и не хочется ничего. Кроме продуктов, Динара Айратовна передала еще один свитер и две пары толстых носков. Чужой в сущности человек о ней заботится. Родная мать не захотела даже на свидание прийти. Так ей сказала следователь Надежда Игоревна. Наташа надеялась, что мама останется в Москве и будет ждать, чем закончится следствие. Как-то попытается помочь, но все-таки родная мать, но не тут-то было. Наталья и Екатерина были рождены от разных мужчин, с которыми мама в браке не состояла. Девочки своих отцов не знали и не видели. Это были какие-то случайные сожители, которые подолгу не задерживались и очень быстро сбегали. Но мать всегда исступленно хотела выйти замуж и с детства вдалбливала дочерям, что замужество — это самое главное, это высшая цель, по сравнению с которой все меркнет и которую надо обязательно достичь, причем любыми средствами. Встретив жителя небольшого провинциального городка, пожелавшего на ней жениться, мама про все забыла, дочерей бросила и уехала, оставив 16-летнюю Катю на попечение Наташи, которой был 21 год. Девушки остались одни в однокомнатной квартирке. Мать страшно боялась, что с таким трудом приобретенный муж ее бросит, и жутко ревновала его ко всем подряд, стараясь всегда быть рядом, чтобы пресечь интерес к нему со стороны других женщин. Муж неказистый и невиден, но ей казалось, что таких, как она сама, истово жаждущих замужества огромное количество, им все равно, казистый или нет, лишь бы был. Она ни разу за 10 лет не приехала в Москву к дочерям и ни разу не пригласила их к себе, потому что опасалась, что Наташка и в особенности выросшая красавица Катерина могут приглянуться ее обожаемому супругу, а жить-то придется под одной крышей. Ну и вообще она рада была избавиться от дочерей и от заботы о них, потому что никогда их особенно-то и не любила. Рожала в расчете на женитьбу, девочки ей мешали устроить жизнь и вообще досаждали. Они требовали внимания, заботы и денег, а матери хотелось веселья, радости и любви, желательно в замужестве. Жили сестры Аверкины трудно, потому что Катя еще училась в школе, а Наташа окончила медучилище и работала медсестрой в больнице в отделении общей терапии. Она старалась заработать как можно больше, бегала по домам делать уколы и ставить капельницы. Наташа всегда была ласковой и внимательной к людям, и теперь, когда стала работать... Больные ее обожали, и очень часто после выписки, если назначались курсы уколов или капельниц, договаривались именно с ней, чтобы она приходила на дом. Наташа прекрасно понимала, что, живя вдвоем в однокомнатной квартире, и ей, и сестре личную жизнь устроить трудно. Поэтому, когда за ней начал настойчиво ухаживать приятный молодой мужчина с квартирой, она, не раздумывая, вышла за него замуж, чтобы оставить Катю одну. Катя таким образом превращалась в невесту с приданым. Ее шансы выйти замуж удачно многократно возрастали. Наташа к мужу относилась хорошо, была заботливой и верной, но страстной любовью не пылала. Просто была благодарна ему за то, что разрешила и жилищные проблемы, и сестра осталась с квартирой. Они оба очень хотели ребенка, и Наташа рассчитывала на то, что с появлением малыша семья станет настоящей, полноценной, дружной, в которой вопросы страстной влюбленности, ну, как-то сами собой отпадут. Однако ребенка все не было. Наташа с мужем сходили к врачу, и оказалось, что причина бесплодия в ней, а муж совершенно здоров. Пришлось Наташе делать нелегкий выбор — оставить мужа без детей, вынудив его продолжать жить с бесплодной женой, или любимую младшую сестру без квартиры и перспектив выйти замуж. В конце концов, она набралась решимости и, стараясь выглядеть спокойно, поговорила с ним о разводе и о том, что ему нужно найти другую жену, которая родит ему детей. Решение было непростым для обоих. Они промаялись еще год, ну, а потом все-таки разошлись. Муж вернулся к родителям, оставив Наташе свою однушку. «У меня хоть есть куда вернуться», — сказал он. «Я могу жить с родителями, а у тебя совсем никого нет». Ну, не к Катерине же тебе возвращаться. Ты на это не пойдешь. Ты хочешь устроить ее жизнь. А снимать квартиру тебе не на что. Муж Наташи был хорошим мужиком и не глупым, поэтому Катю не любил за пустоголовость и разговоры только о том, как бы нарезаться, сделать пластику, накачать грудь и стать супермоделью, чтобы подцепить богатого мужа. Учиться Екатерина не хотела, получить профессию не стремилась, сделала ставку на внешность и замужество. Ему это все было крайне неприятно, и он искренне жалел Наташу, которая, как он сам выражался, вынуждена была возиться с такой дурой и переживать за нее. После замужества Наташа дала Кате полную свободу. Не лезла к ней, не приходила без приглашений, тем более без предупреждения, уважая право сестры на частную жизнь. Конечно, она видела, что Катя непутевая. За найденную с таким трудом работу официантки не держится, позволяет себе и опаздывать, и не выходить на работу, ссылаясь на мнимые болезни. В свободные дни шатается по ночным клубам, водит знакомство черт знает с кем. Но она боялась быть навязчивой, чтобы вспыльчивая сестра от нее не отвернулась, чтобы, не дай бог, не помешать Кате в устройстве личной жизни. Наташа даже звонила ей не каждый день, чтобы не надоесть. Результатом ее стараний стало хорошее отношение Кати к сестре. Наташка не зудит, не поучает, не стоит над душой, ничего не требует. У нее можно деньжат перехватить и не отдавать. Поэтому Катя с удовольствием приглашала сестру в гости и знакомила со своими подружками и ухажерами. Наташе хватало деликатности никогда не высказывать о ценах, хотя эти подружки и ухажеры ей не особенно нравились. Они были такими же пустыми, как ее сестра. Наташа оценивала Катю объективно и видела, что так глуповато и поверхностно, но считала себя обязанной создать все условия для того, чтобы у девочки все сложилось. С Рифатом Рушановичем Фазуловым и его женой Динарой Айратовной Наташа познакомилась, когда Динара лежала в отделении общей терапии с обострением хронического холецистита. Сестричка ей очень понравилась своей ласковостью и внимательностью. И когда через какое-то время у Рифата Рушановича случился инсульт, и после выписки ему назначили курс лечения, Динара обратилась именно к Наташе, которая стала приходить и делать инъекции и ставить капельницы. В один из таких визитов Наташа застала дома дальнего родственника Фазуловых, Ленара. Он почти сразу начал за ней ухаживать и делал это так трогательно и неуклюже, что Наташа пренебрегла на какое-то время собственными представлениями о том, что мужчина непременно должен быть старше женщины, а никак не наоборот. И почему так получается, что близких людей теряешь, а чужие находятся рядом? Мамы нет, Кати нет. Зато есть Фазуловы и Ленар, ставшие теперь для нее единственными близкими. Разве это правильно? И снова Наташа подумала о том, как все временно, неустойчиво и ненадежно. Вот сейчас Ленар пытается как-то ей помочь, а потом все равно бросит. И Фазулова от нее отвернутся, и останется она совсем одна. Совсем.